Часть 14. Он ушел. На самом деле. Алина стояла в гостиной и все ждала, что вот сейчас, сейчас услышит его тяжелую поступь. Нет. Ничего. Кое-как, поправив торчащие в разные стороны волосы, девушка, плотнее закутавшись в халат, прошла на кухню. Поставила чайник, села. И что дальше? Вот что? Радоваться? Нет, радости не было. Скорее, опустошение. И чувство беззащитности. Забравшись на кушетку с ногами, Алина обхватила себя руками. Погорячилась ли она? Да нет. Сказала то, что хотела. Она была обижена и чувствовала себя использованной. Ее выбрали в качестве приманки, и Герман с легкостью на это пошел. Неужели у него нет совсем чувств? К ней, возможно. Но проклятие, она же носила его ребенка. Алина прикрыла глаза и часто задышала, уговаривая себя не плакать. А слезы подобрались, ой, как близко. Думала ли она, что Герман уйдет? Скорее была уверена, что нет. Кого угодно можно было выгнать из квартиры, только не Германа с его непробиваемой логикой, а тут... Электрический чайник выключился, но Алина так и не встала с кушетки, продолжая смотреть невидящим взглядом в окно. «Выгнала?» «Да. Тебя, проклятый Тарис, еще раз усмехнешься, врежу!» «Напугал!» Хмыкнул Заур, плеская в стакан еще по приличной порции виски. Герман хмуро на него зыркнул. «Напугаешь тебя, пожалуй. Вот и не питайся. Так значит, выгнала?» «Заур, мать твою, ты раз десятый это уже говоришь». Герман ударил раскрытой ладонью по деревянному столу. Мебель у Заура была добротной, с плотной древесины и выдерживала ярые натиски стража. По крайней мере, вот уже полгода. «Да просто у меня сей факт не укладывается в голове. Ты и ушел?» «Да, я и ушел. Еще вопросы будут?» Заур взял стакан. «Пока нет. За тебя и твою спутницу, брат». Заур был тем самым стражем, что не понравился Алине внешне. Бритый наголо и стату на висках он нередко производил отрицательное впечатление. Парадокс заключался в том, что, по мнению Германа, Заур был самым лояльным из стражей, умеющим идти на компромисс. Он первым предложил организоваться в этом мире, и, судя по последним прорывам, был прав. Прорвавшихся тварей становилось все больше. Но сейчас разговор не о них. Заур не скрывал своего лояльного отношения к женщинам. Он их любил и открыто говорил об этом. Даже с продажными девками в училище обращался учтиво. Именно поэтому Герман и пришел к нему. За советом. За дружеским пониманием. Они выпили. «И что мне делать?» Герман нахмурился. С теми эмоциями, которые он сейчас испытывал, он столкнулся впервые и не знал, как на них реагировать. Он мог остаться, мог никуда не уходить, мог проигнорировать слова Алины. Но хотел ли он снова подминать девочку и морально ее унижать? Вот в чем состояли главные вопросы. «Смотря что ты желаешь получить в результате. Мир». «Мир?» «Не совсем тебя понимаю». Заур лукавил. Он отлично понимал, что брат подразумевает под миром, но необходимо было, чтобы он озвучил свои мысли вслух. Услышал их. Прочувствовал. «Что тут непонятного? Я не хочу воевать со своей девочкой. Не хочу больше видеть страх в ее глазах и усталость. Не хочу, чтобы она закрывалась от меня». Герман сжал руки в кулаки. Заур удовлетворенно кивнул. «Знаешь... Похвальное решение. В том, чтобы твоя женщина боялась тебя и испытывала неприязнь, нет ничего хорошего. Я давно вам об этом говорю. Отношения с женщинами в пограничье одно. И то, если она не спутница. Для тех, кто решает, как мы с тобой уйти со службы и осесть в этом мире, придется играть по их правилам. Я не говорю, что правила нельзя изменить. Просто не надо рубить с плеча. Заур». «Хорош философствовать». Герман снова потянулся за бутылкой. «Если сегодня не напьется до бесчувствия, то сорвется и отправится к Алине. И ничего хорошего из его возвращения не будет». «Да я еще и не начинал», — хмыкнул его собеседник. «Вот и не стоит. Ты у нас любимчик баб. Вот и говори мне, что делать дальше?» Виски снова было разлито и выпито. «Причина. Из-за чего спутница тебя выгнала?» Посчитала, что мы использовали ее как приманку. С ума сошла. Напридумывала хрен знает чего. Решила, что я подставил ее. Что ей угрожала опасность. Нет, ты можешь себе такое представить, чтобы я подставил свою девочку под угрозу?» Виски развязала язык, и обычно немногословный Герман спешил поделиться эмоциями, которые выжигали его изнутри. Он принял правильное решение прийти к Зауру. Если бы остался один, натворил бы больших бед. И, как вариант, еще сильнее обидел бы Алину. «Алина, Тарис, ее разбери. А ты ей сказал, что угрозы не было, что к ней была приставлена круглосуточная охрана?» «А надо было». Герман нахмурился еще сильнее. «Заур, блять, пойми, она во мне не уверена. Считает, что я не могу ее обезопасить. Ее, свою спутницу и мать своего ребенка. Значит, между вами нет доверительных отношений?» Заур пожал плечами. «Какие, мать твою, доверительные отношения? Мы живем вместе. Этого разве недостаточно? Ты знаешь многих наших, что живут с одной женщиной. Я единица, особенно в этом долбанном мире. Герман, ты, честное слово, как будто недавно родился и про баб ничего не знаешь. Им слова нужны. Слова». «Ага, слова. А на поступки плевать, да?» Заур решил зайти с другой стороны. Случай с Германом оказался сложнее, чем он предполагал на первый взгляд. «Они женщины». «Глубокомысленное заявление», — оскалился Герман. «Сейчас бы он не отказался попасть в пограничье и немного повоевать с местными обитателями, выпустить пар, успокоиться». Заур пожал недюжинными плечами. «Какое есть. И если ты хочешь нормальных отношений со своей женщиной, то должен немного схитрить». «Схитрить?» Герман посмотрел на соратника, как на умалишенного. «Угу. Например, как? Дай ей почувствовать, что она в тебе нуждается». Герман покачал головой. То, что говорил Заур, нереально. Как и сказал Герман, новую дверь поставили тем же вечером. Почему-то Алина не удивилась. Ночь прошла ужасно. Девушка ворочалась на огромной кровати, не в состоянии найти удобного положения для сна. Ортопедический матрас казался жестким, подушки мешали, все было не так и не этак. Алина провалилась в короткие сновидения, чтобы проснуться еще более уставшей. Не выдержав, в 5 утра поднялась. Вот какого черта ей не спится и в голову лезут дурные мысли? Квартира была пустой, и все напоминало о Германе. Ночевать он не пришел. Набирая воды в огромную ванну, рассчитанную на двоих, Алина попыталась проанализировать свои мысли. Она добилась своего. Вроде бы так. Страж оставил ее. Правда, пока непонятно, насколько. Поставив руку под струю воды, Алина присела на край ванны. На душе было неспокойно, какое-то смятение, беспокойство. Что дальше? То, что Герман появится, она не сомневалась. Ей же нужна эта долбанная подпитка. Только как он будет себя вести? Приняв ванную и скупо позавтракав тостами с малиновым вареньем и зеленым чаем, Алина решила выбраться на свежий воздух. Сидеть в пустой квартире не было сил. Выбрав для прогулки свободного кроя платье и кардиган, Алина на лифте спустилась на 1-й этаж. Вышла, поежилась. Почему у нее возникло странное чувство, что за ней наблюдают? Осмотревшись по сторонам, никого не увидела. Странно и тревожно. Такси вызывать Алина не стала. Решила прогуляться до ближайшего открытого кафе и выпить молочного коктейля. Может, заглянет в торговый центр. Хотя с последним у нее теперь стойкие неприятные ассоциации по поводу нежити. С другой стороны, где гарантия, что просто гуляя по улице, она не встретит зомби? Алине за последние дни удалось научиться не столь остро реагировать на нежить, если доводилось с ней сталкиваться. Опять же, рядом постоянно был Герман. Черт, кажется, она сглупила. Нет, не сглупила. Алина одернула себя. Она поступила правильно. И сразу же, наверное. Нет ничего хуже сомнений. Уже в кафе к ней вернулось ощущение, подобное тому, что она испытала, выходя из дома. Снова огляделась и на этот раз, не без удивления, увидела мужчину в черных очках и байкерской кожанке. Стоило ли говорить, что по его внешнему виду она безошибочно определила в нем еще одного стража? Да сколько же их тут? Решительно поднявшись и сжимая руки, Алина направилась в его сторону. Пусть только попробует исчезнуть и раствориться в толпе. Но следящий за ней мужчина продолжил спокойно стоять у невысокой ограды кафе. «Вы за мной следите?» Алина остановилась напротив него, немного не доходя. Прищурившись, впилась в него колким взглядом. Мужчина не стал отрицать. «Да». «Еще один лаконичный». «Почему?» Герман попросил. Ноги задрожали. «И давно? Давно вы за мной следите?» «Я? Неделю». Акцент он сделал на слове «я». «А до вас кто-то другой был?» «Заур. Кто свободен, тот и присматривает». «Какое хорошее слово. Присматривает». «Правильное. И...» Алина запнулась. «И вы всегда за мной присматриваете?» «Не. Только когда брат отлучается». «И вот что тут сказать в ответ?» «Добавить». «Ничего. От кого вы меня оберегаете?» «Да ни от кого». Страж говорил спокойно, с линцой. «Договоренность у нас такая. Пока чья-либо спутница на сносях и не может за себя постоять, мы присматриваем. Да твой Герман также за спутницей Беркута приглядывал. Не говорил, что ли?» «Не говорил. Он вообще мало что ей говорит. Зараза этакая». Очень захотелось его ударить. Не этого стража в кожанке, а Германа. Приложиться чем-нибудь тяжеленьким по его голове. Интересно, как он отреагировал бы? Наказать физически ее не сможет. Как-никак с беременной женщиной не подерешься. А так, существовала вероятность, что поумнеет немного. Или поразговорчивее станет. «Нет. А вчера вы тоже были поблизости?» «Естественно. И твари контролировали». «Вот как значит». Алина некоторое время помолчала, потом предложила. «Кофе со мной попьете?» Страж усмехнулся. «Чтобы мне потом Герман голову оторвал от ревности? Нет уж, детка. Давай-ка ты вернешься за столик и займешься своими бабскими делами. А я неподалеку от тебя постою. И тебе спокойно будет. И мне». Больше Алине нечего было сказать. И так все ясно. Вкуса любимого молочного коктейля она не ощутила. Выпила на автомате. Посидела еще некоторое время и отправилась домой. Скучать. Можно было, конечно, и дальше заняться обустройством квартиры. Как-никак, дел тут оставалось еще не в проворот. И кредитка на руках. Но с паршивым настроением ни к чему душа не лежала. Вечером пришло сообщение. Когда Алина увидела, что адресат Герман, рука, державшая телефон, дрогнула, да и сердце предательски ёкнуло. Все же вспомнил гад. «Приду в пятницу». Алина ощутила, как помимо воли радостно застучало сердце. Возможно, он в пограничье и поэтому не смог вернуться вчера. А она-то надумала себе черти что. Следом пришло еще одно СМС. «Тебе нужна моя энергия». Алина, закусив губы до крови, в последний момент удержалась от того, чтобы не швырнуть телефон об стену.